Глава 32. Последующие 3 дня пролетели незаметно. В замке было необычно тихо. Прислуга жалась к стенам, повара готовили непривычно вкусно. Даже воины под окнами нашей комнаты, казалось, тише лязгают мечами во время тренировок. Объяснение всем этим странностям поведения окружающих было одно – мой супруг. Кайл почти не разговаривал со мной, ходил злой и срывался на каждый пустяковый проступок подчиненных. Даже ночью я чувствовала, как он напряжен. Его выдавало все. Резкие движения, сухие короткие фразы. Кроме того, он постоянно касался меня и пытался обнять. Порой просто сидел у моего кресла и держал за руку. Он боялся. Наверное, даже больше меня. Его брат Сай вел себя куда спокойнее. Светловолосый Вард несколько раз в день лечил меня, отдавая свой свет. Он делал это охотно. Да и Лестра не скупилась на свой дар, но хватало мне этого, увы, ненадолго. Тьма, что сгущалась над той искоркой жизни, что зарождалась во мне, поглощала энергию жизни. И с каждым днем ее голод становился сильнее, а моих сил оставалось все меньше. Выглядывая в окно, наблюдала, как собирают отряд. Идти в туман на поиски Хашаси никто не передумал. Наоборот, братья Бессон явно спешили. Подслушав накануне очередной разговор, мы с девочками узнали, что Риган и Маяла останутся в замке. Кайл мягко передавал правление княжества в руки Онгера. Моя мачеха отходила от родов и постепенно вникала в дела замка. Было решено нанять ей учителей и обучить тому, что она уже давно должна была знать, как княжна. Я начинала понимать, что скоро уеду отсюда. В голове роилась куча вопросов. Я не представляла себе жизни в другом доме, где-то на севере, в окружении чужого народа. «Амела, тебе пора одеваться». Голос Алиша вывел меня из задумчивости. Развернув коляску, я внимательно всмотрелась в его, не по возрасту, серьезное лицо. «Ты все еще не чувствуешь ее?» — шепнула я вопрос. «Нет», — прямо ответил Безликий, поняв, о чем я спрашиваю. «Врать я не буду». У дитя нет души. Разве так бывает? Я не знала, как реагировать на его слова. До конца отказывалась верить в то, что услышала пару ночей назад. «Тебе лучше не думать об этом», — зажато произнес он. «Как я могу не думать? С моим ребенком что-то не так, Алиш!» Безликий только стиснул челюсть. Этот разговор был ему неприятен. «Амела, ты ведь сильная женщина. Я знаю, что это так». Гер мне голову снесет, если я объясню тебе, что это значит. Но врать мне еще хуже. Я не знаю, откуда эта связь, но я ощущаю тебя как родного человека, даже не чувствуя дитя. Я открыла было рот, чтобы сознаться в том, что подслушала их разговор, но он меня остановил. «Амела, только без истерик. По всей видимости, та тьма, что в тебе, поглотила ребенка. Он пуст». Я не хотела этого слышать. «Я не верю», — зарывшись пальцами в волосы, покачала головой. «Срок ведь такой ничтожный». «Жизнь. Она либо есть, либо ее нет. И неважно, это сгусток плоти или сформировавшийся человек. В твоей утробе развивается умертвие. Ребенок без души. Если сейчас ее нет, то уже и не будет». Закрыв лицо ладонями, я попыталась осознать произнесенные им слова. Возможно, будь это первый ребенок, что пытался выжить под моим сердцем, я бы сорвалась в глухую истерику, но потерь было так много, что я просто прикусила губу и тяжело выдохнула. Но не верила, не могла, и все тут. «Если Хашаси излечат меня...» «Души нет», — повторил Алиш. «Мне очень жаль, но следующий ребенок...» «Следующий уже не будет ей!» А чего-то я все-таки была уверена, что внутри меня зреет и девочка. И при мысли, что ее уже нет, мне становилось невыносимо больно. «Мы все что-то теряем», — шепнул друг. «Нужно просто стиснуть зубы и пережить». «Ты по себе судишь?» Я заглянула в его странные, но уже такие привычные глаза. «Да, Амела, мне нравится в тебе этот стержень». «На вид хрупкая женщина, а как присмотришься?» Он умолк и улыбнулся. «Надеюсь, это комплимент. Сквозь подступившие слезы улыбнулась я. «Это восхищение», — ровно произнес он. «А теперь одевайся. Твоя няня занята ребенком Ригана. Никого другого к тебе не подпустит Гер. Так что, Вартесса, ваша прислуга на сегодня — я». С этими словами Алиш бесцеремонно залез в мой шкаф и вытащил оттуда простую, но плотную одежду. «Вот, пожалуй, это и плащ». Он положил одежду на кровать. «У тебя пару минут. Если что, зови, я помогу». «Вот уж не нужно». Хмыкнув, Алиш вышел. С улицы доносился шум. Я же пыталась выбраться из платья. Дверь тихонько скрипнула, и кто-то помог мне сдернуть запутавшуюся одежду с головы. «Мы поможем». Передо мной обнаружились Лестра и Эмбер. Девочки максимально быстро нарядили меня и положили на ноги сложенный плащ. «Все уже на улице, ждут только нас», — негромко сообщила Лестра. «Страшно», — призналась я. «Мы все будем рядом», — Лестра положила свою ладонь на мою. «Я буду следить, чтобы все с тобой было хорошо. И я, и этот хмурый Алиш, маги жизни, мы отгоним от тебя смерть». «Я обещаю». «Спасибо». Эта девушка с каждым днем нравилась мне все больше и больше. Алиш вынес меня на улицу. Следом за нами поспевали сестренки. Кайла нигде не было видно. Сай грубо отдавал приказы. Завидя нас, он ухватил Эмбер и ловко усадил ее в седло своего жеребца. Лестра же, не дожидаясь приглашения, оседлала собственную лошадку. Она казалась девушкой очень самостоятельной и смелой. Даже зависть какая-то проснулась. Мне такой никогда не стать. Знакомое ржание отвлекло меня от самоедства. Обернувшись, я увидела, что к нам скачет Кайл. Остановив своего красавца-жеребца, он забрал меня из рук Алиша и посадил перед собой. Подскочившие к нам воины закрепили на моих ногах ремни, пристегивая к седлу. «Это просто предосторожность», — шепнул муж. «Я слегка усовершенствовал седло. Теперь...» «Ты везде сможешь ездить со мной». Я кивнула, хотя у меня не было такой уверенности. Вскоре наш отряд неспешно двинулся в сторону тумана. Прижавшись к мужу, я любовалась пейзажем. Вроде и не на прогулку собрались, но для меня все это было словно в новинку. «Все хорошо», — тихо шепнул Кайл. «Да», — я кивнула. «Врешь». Гер легонько коснулся губами моих волос. «Говори, что не так». «Не могу», — честно призналась я. «Подставлю того, кого считаю другом». «Алиш, что он сделал или сказал?» «Я не могу его подставить». Покачав головой, я отвернулась. «Да говори уже», — раздраженно проворчал муж. «Этот парень у меня на самом лучшем счету. Он же прямолинеен, как доска». Я замялась. Мне нужна была поддержка, и дать мне ее мог только супруг. Он сказал, что если у нашего ребенка нет души, то ее уже и не будет. «Я же просил его молчать», — прорычал муж. «Ну что за пацан упрямый?» «Не сердись на него. Он правильно сделал, я...» Запнувшись, невольно положила руку на плоский живот. «Я должна свыкнуться с этой мыслью». «Я не хотел, чтобы ты...» «Чтобы я знала», — перебила я его. «Кайл, лучше так, чем бы я 9 месяцев готовилась к рождению малышки, шила ей одежку, наряжала люльку, а потом не услышала бы ее первого крика. Я очень хочу, чтобы эта девочка жила. Я не представляю, как бы пережила такой удар. Я и сейчас не знаю, как с этим справиться». Объятия Кайла стали крепкими, как тиски. «Я хотел, чтобы ты узнала чуточку позже, чтобы радость от исцеления немного перекрыла эту боль». «Нет, Алиш все сделал правильно». Уткнувшись в плечо мужа, я смолкла, не желая продолжать разговор. Все это было тяжело для меня. Мы вошли в туман. Я с трудом вспоминала эту дорогу. Когда-то это был популярный тракт, он соединял наши земли с западным княжеством. Здесь всегда было оживленно. Обозы, одиночные телеги и даже группы пеших странников – но постепенно дорогу захватила сизая дымка, пропитанная смертью, и ездить по ней стало опасно. Именно здесь много лет назад разбилось наше ландо, и остались лежать тела моих близких. Никто не решился идти за ними, мы были последними жертвами этой дороги. Невольно я ухватилась за руку Кайла, Он предпочел не заметить моего волнения и не тревожить старые душевные раны. Только сильнее приобнял, скрывая от вездесущих молочных щупалец тумана. Дорога петляла и уводила нас далеко вперед. Я с трудом узнавала окрестности. Раньше тумана здесь не было. Вот он, большой дуб, под которым мы иногда устраивали пикники. За этим раскидистым деревом была небольшая полянка. На ней густо росла земляника. Я провожала это место пристальным взглядом. Мне казалось, что я вижу тени прошлого, образы родных. Но дорога увела нас дальше. «Это что?» Услышав тихий голос мужа, подняла взгляд и уставилась на руины, к которым мы неспешно подъезжали. «Стоять!» — скомандовал Варцай, ехавший впереди. «Что это за ерунда, стужи меня раздери! Меньшой!» Услышав, как назвали моего супруга, я невольно улыбнулась. Непривычно как-то. Не вязалось это прозвище с моим грозным мужем. Кайл стегнул коня и направил его к брату. «Что тебя смущает?» — прямо спросил он. «А тебя ничего не тревожит?» — ответил вопросом на вопрос целитель. Но понять, что к чему, я не успела. Дверь покосившегося прогнившего дома отворилась, и показалась женщина. «Мертвячка!» — шепнула позади нас Лестра. «Что она делает?» Женщина, словно не замечая рядом со своим домом целый отряд северян, спокойно прошлась на огород и принялась собирать лохмотья, что висели на бельевой веревке. Снимая тряпку за тряпкой, она накидывала вещи на руку. Сглотнув, я сжала ладонь мужа. Черты лица этого умертвия были мне смутно знакомым. Но кто она, увы, вспомнить не могла. Дом. Я всматривалась в покосившиеся стены, представляя, как они могли выглядеть 10 лет назад. Но опять только лишь покачала головой. Чей это дом на дороге, тоже сказать не могла. Я дотошно рылась в своей памяти, поднимая на поверхность все события, что могли быть связаны с хижиной у дороги. «Возница», — шепнула я, дергая супруга за рукав легкого кафтана. «Здесь и жил возница, что погиб с нами вместе в Ландо», — немного путано пояснила я. «Ты не погибла», — быстро исправил меня Кайл. «Да», — я передернула плечами. Я оговорилась. «Не надо так оговариваться, сокровище мое». Кайл внимательно наблюдал за действиями женщины. Она украдкой бросала на нас взгляд, но продолжала делать вид, что перед ней морок. «Его тело нашли», — вмешался в наш разговор Сай. «Нет», — немного неуверенно пробормотала я. «Тела никто не забрал, только меня нашли». «А возницу ты видела мертвым?» — продолжил свой расспрос целитель. «Нет». Увереннее произнесла я, словно услышав мои слова, дверь отворили, и вышел мужчина. Я узнала его мгновенно. Время не тронуло его черты лица. Мужчина не постарел и не изменился, да и следов разложения не наблюдалось. Но живым быть он не мог, просто не мог. «Это он?» — догадался Кайл. «Да, но это невозможно. Я не понимаю», — шептала я одними губами. «Я что-то тоже», — пробурчала Эмбер. Улыбнувшись мужу, мертвая женщина передала ему белье. Развернувшись, мужчина снова вошел в дом. Оттуда послышались детские голоса. «Что будем делать?» — негромко поинтересовался Сай. «Похоже, они даже не понимают, что мертвы». «Почему они на нас не реагируют?» — задала и меня интересующий вопрос Лестра. «Да кто их знает?» — негромко пробормотал Кайл. «Сай, разберешься?» Кивнув, целитель спешился и прошелся вперед. Вошел во внутренний дворик и остановился. «Он же не пойдет в дом?» — взволнованно шепнула Эмбер. «Сай знает, что делает», — ровно произнес Кайл. Тяжело вздохнув, я внимательно следила за целителем. Варта неспешно прошелся вокруг дома, заглянул в окна и остановился напротив двери. Его облик стремительно менялся. Он обращался в туман. Белоснежная дымка медленно поползла по земле в сторону дверей. «Успокойся, Мэла. Это всего лишь пара мертвяков», — шепнул Кайл. «Только сейчас я поняла, что крепко сжимаю его запястье». «Это не просто мертвяки», — взволнованно уточнила я. «Этот мужчина умер, вместе с моей мамой и сестрой. В доме послышался какой-то шум, и на улице показались два мальчика. Мне приглядываться не нужно было, чтобы понять, малыши пусты. Жизни в них не было. В отличие от родителей, они скалились на нас и вели себя вполне обычно для мертвей. «Кайл», — шепнула я, — «все нормально». В дверях появился Сай, а вслед за ним и возница. Он неуверенно глянул на нас и, заметив меня, поклонился. «Приветствую вас, княжна Охрил», — смущенно пробормотал он. «Сай!» Кайл поддался вперед, не скрывая любопытства. «Мертвы», — просто ответил целитель. «Но души при них». «О, как! Интересно получается», — хмыкнул муж. «Объяснись, мужик». Возница мялся. «Если хочешь, чтобы мы убрались отсюда, тебе лучше начать говорить», — пригрозил стоящий рядом Сай. Возница снова бросил на меня затравленный взгляд. «Да говори уже!» — не выдержала я. «Что случилось на этой дороге 10 лет назад?» «Простите меня, княжна», — тихо пролепетал он. «Я трус. Я до конца не понимал, что творю. Только потом все осознал. Простите меня во имя Танука. Простите». «Танука?» — повторила я. «Фанатики. Все любопытнее», — прошипел Кайл. «Лучше тебе развязать язык, мужик». «Не гневайтесь на нас». Подошедшая со спины женщина обняла супруга и смело взглянула мне в лицо. «Не виноват мой муж перед вами. 10 лет назад к нам явился человек князя. Тот, что представлен был охраной к его жене и дочерям». Я кивнула. Помнила, что был такой мужчина. Правда, имя его из памяти стерлось. Он приказал мужу на обратном пути с ярмарки свернуть на старый тракт и ехать медленно. Ничего не объяснял, но пригрозил, что если муж ослушается, то поплатится. Я беременна была, уже срок поздний. Мы испугались, княжна. Мы просто струсили. Она замолчала, прижимаясь к супругу. За ее спиной скалились крохотные мальчуганы с ямочками на щечках. «Дальше», — рявкнул Кайл. «Что произошло по дороге в замок?» «Я сделал так, как сказали, князь», — пробормотал возница. «Гер», — исправил его Сай. «Гер», — поспешно повторил мужчина. «Где-то на полпути лошади словно с ума сошли. Ландо понесло. Я пытался их остановить, но...» Возница тяжело вздохнул. «Мы перевернулись. Я помню, как кубарем полетел по земле и ударился об дерево. Я слышал, как кричала одна из девушек. Простите меня, княжна, но я и пошевелиться не мог». «Дальше!» — рявкнул мой северянин. «А дальше я просто умер». Отвернувшись, я уткнулась лицом в плечо мужа. Какое-то время над дорогой висела гнетущая тишина. «Муж вернулся домой, сам не свой», — наконец шепнула женщина. «Я так и не поняла, что не живой он. Очнулась поутру уже мертвой. Детки во мне сопротивлялись какое-то время, но живыми родить я их так и не смогла». Женщина нежно пригладила малыша, которому должно быть уже 10 лет, но передо мной стояли годовалые карапузы. «Они почти не растут», — шепнула несчастная мать. «Но я не могу их оставить и уйти. Они мои дети. Не трогайте нас, пожалуйста. Мы зла никому не делаем». «Почему вы такие?» Эмбер даже не скрывала своего любопытства. «Наши души никуда не ушли», — неохотно ответил мужчина. «Мы из последователей Танука. Да, фанатики, как вы нас и назвали. Но каждый ведь волен верить в того бога, что ему ближе. Мы из семей, что всегда жили на границе с туманом. Там ближе Танука никого нет. По традиции наши души с рождения привязываются к телу. Ритуал такой». «Ритуал?» Зацепился за последнюю фразу Сай и невольно глянул на свою жену. «Печать смерти, господин», — пояснил возница. «Я и душу княжны тогда к телу привязал. Темный ведь от рождения. Все надеялся, что помощь подоспеет, а явился только страж тумана. «Что ты сделал?» — рявкнул Кайл.